«Шеф, а ты не думаешь, что Саныч на тебя обидится? Ты ведь без предупреждения его сотрудников допросить хочешь. При этом с мозголомом». Нет, заместитель не трусил, но пытался воззвать к моему здравому смыслу. Мол, обратись к главному научному сотруднику, договорись. Потом только делай. Уж не знаю, что их связывало, но сделал для себя заметку. Надо выяснить подоплеку, чего это второй человек в клане Молот в приоритетном порядке учитывает интересы кого-то, но не образованного сообщества или мои. И только сейчас понял. Очень-очень я изменился за последние несколько недель. Вообще перестал доверять полностью хоть кому-то. В каждом действии даже самых приближенных людей стал искать подвох, и на подсознательном уровне тоже. Причем стало такое состояние настолько естественным, что отсутствие подозрительности и недоверия к кому-либо, например, к новоявленной жене, вызывало дискомфорт и маниакальное внимание к самым незначительным деталям. Дабы найти хоть какую-то зацепку, кое вернуло бы недоверчивость на должный уровень. Нет, здоровая паранойя – дело хорошее. Она позволяет трезво смотреть на окружающую реальность. Однако творящиеся со мной метаморфозы больше походили на некое психическое расстройство. И детальный анализ совершенных поступков – тема очень и очень сложная, так как каждое собственное действие для себя любимого, учитывая его инициатора, кажется логичным, обоснованным и отвечающим полностью тем вызовам, угрозам и просто обстановке, которая возникла в тот или иной момент. То есть реакция вроде бы как адекватная, на деле. Как говорил какой-то герой или героиня давным-давно, не все так однозначно. Впрочем, научнику я доверял достаточно, а еще имелся не один аргумент, исходящий из выводов с использованием простой линейной логики. Сан Саныч не будет подставлять моих птенцов, пусть и не гнезда Петрова. Во-первых, для него бандитские элементы хорошими становились только после окончательной смерти. До этого момента враги хуже бешеных собак. И ратовал этот довольно мягкий для окружающих человек за действия по отношению к отморозкам даже не по левиту, око за око, зуб за зуб, а призывал срабатывать на упреждение и возводить их уничтожение в степени прогрессии лучше геометрические. Так, за пролитый литр крови нормального человека вражескую лить надо десятками и сотнями. За одного убитого забирать даже не дюжину, а столько, сколько сможешь. Но чем больше, тем лучше. Меня такая философия устраивала абсолютно. Во-вторых, его невозможно подкупить, так как сидел тот на таких ресурсных потоках, которые не снились ни одному из похитителей. И мог увеличивать бюджеты, не отчитываясь ни перед кем. В-третьих, он реально делал все возможное и невозможное для Надежды, чтобы она была лидером в текущих условиях и несла свет цивилизации варварам. Но при всех этих достоинствах его зачастую излишняя эмоциональность могла привести к провалу операции, которую можно было условно обозначить как «мочить всех в сортире». Почует барбос по кличке Ласка опасность и уйдет в закат, а мы останемся с носом. Поэтому никого, кроме зама, я не собирался вводить в курс дела. «Не мозголом, Саня, не мозголом. Зачем нам двое дебилов? Правда, руб. И все нормально будет, от него лучше потом соображают, вроде бы целые сутки. Так что даже при неудаче для нас сделаем добро для поселения». Повысим научный потенциал Надежды. И значительно. Я отпил кофе. Почти кипяток. Достал сигарету, с наслаждением прикурил, пропуская горький дым через легкие. Вдохнул во всю глубину. Хорошо-то как. Нет, пространственное хранилище – вещь. Ничего из продуктов не портится. Остается практически в том виде, как ты поместил, даже через несколько дней. Вот еще одно надо будет уточнить у наших кудесников. А именно, проводились или нет исследования по данному вопросу. Вручил заместителю снотворное. Он должен был взять на себя рыжего, если не успею. Хотя с цветом волос умника, конечно, это я утрировал, потому что тот был очень странным, при одном освещении больше золотистый, при другом – красный. В первую очередь мне предстояло вывести из строя Ласку, его без погружения в объятия Морфея сразу допрашивать. Оставался скользким один аспект. Явятся ли товарищи с индивидуальным оружием вне специальных слотов? То есть будут иметь возможность отразить первую атаку. На этот случай приготовил два камня размером с кулак. Саню же предупредил, чтобы при таком раскладе оставался в стороне и не лез под руку. Он мне только мешать будет. Наноброню же я таскал практически всегда, порой и во сне не убирал в специальный слот, и настолько свыкся, что чувствовал себя, оставаясь в обычной одежде, не просто голым, а будто со снятой кожей. И уж пару ударов низкоуровневым ИО костюм в любом случае выдержит. Больше просто не дам нанести. Проблемой и самой значительной мог стать и еще один аспект. Если яйцеголовым сделали вакцинацию для блокировки действия разнообразной зловредной химии, они же принимали самое деятельное участие в разработках того же мозголома или правдоруба. Поэтому исключать полностью такую возможность потенциальных врагов я не стал. В этом еще крылась причина, из-за которой не связался с Санычем, не ввел его в курс дела. Ибо решил, даже если у друзей стоит некий блокиратор, буду пытать Ласку простыми методами. Зубочистки под ногти тоже не приносят позитива в жизнь жертвы, а на случай возможной передачи сигнала СОС кому-либо имелись свои козыри в рукаве. Прислушался к себе. Да, за своих людей был готов взять этот грех. Впрочем, в невиновность парня не верилось от слова совсем. Наоборот, с каждой минутой крепла уверенность в его причастности. Но заму о таких деталях пока знать не стоило. Его хотел бросить целиком на мирное направление. Административная работа, с коей тот отлично справлялся, охота на монстров, добыча ресурсов, техники, артефактов и прочее. А в помощь направить Хикари. Пусть бывшая Такийка с меня переключится на более доступных кандидатов в спутники жизни. А там было бы совсем неплохо, если бы они организовали крепкую ячейку общества. Необходимо и выяснить все по барону Гарту после освобождения. В частности, вновь допросить товарища с его же разрешения под правдорубом, а затем назначить ответственным за военное направление. Плюс формировать научный отдел. И с ним я связывал основные перспективы развития клана. Далее требовались в огромных количествах бродяги и авантюристы для налаживания связи с другими поселениями, проведения разведки местности и получения необходимых данных для уже моей науки. Так что нельзя надеяться только на лабораторию Саныча, после сегодняшней беседы с Добрыниным стало очевидно. Более того, не зря существовала издревле поговорка про яйца и опрометчивость их укладки в одну корзину. Да, мы будем совершать ошибки, глупить, неправильно все организовывать и прочее, прочее, прочее, особенно на первоначальных этапах. Но главное, на мой взгляд, иметь четкие, ясные, понятные для всех членов цели, установить правильные приоритеты для развития. Тогда постепенно ситуация выправится, а люди приобретут самое главное – опыт. Жизненный опыт, управленческий опыт, организационный опыт и другие его ипостаси. Прошло еще минут 20. Успел выпить две кружки кофе и выкурить пару сигарет. Лишь тогда с мелодичным перезвоном пришло сообщение от Ласки. «Сергей, мы почти около твоего жилого модуля». Тут же набил ответ. «Я на втором этаже. Дверь открыта для вас. Спущусь минут через 5. Если не успею, то подождете немного возле входа. Нормально прошло? Все получилось?» Последнее приписать придумал только что, типа сна ни в одном глазу, беспокоясь об успехе сканирования, меняя на ходу план. Думал до сего момента, что нарисуются те без предупреждения, но нет. «Ок, подождем. Да, все хорошо прошло. Сканы и первый образец для тебя великолепные. Через минуты три прибудем. Жду». Оба выхода из кланового сектора контролировались круглосуточно. Заместитель после моего приказа наладил караульную службу. При этом у каждого из часовых имелась виртуальная тревожная кнопка, нажатие на которую блокировало все возможные проходы вратами и такими, что сталь, по сравнению с тем материалом, бумага. Вся зона, пусть всего на полчаса, на большее время генератора не хватало, окутывалась силовым полем. Через него не получилось бы проникнуть ни у кого. Более того, связаться с внешним миром тоже не вышло бы. Еще подавался сигнал руководству и ГБР. Штат последних требовалось увеличивать хотя бы на 6 человек. Дабы ребята, сейчас несущие службу почти круглосуточно и каждый день, могли нормально отдыхать. Вводить нормированные смены. И где на все брать людей? Мысль была пока простой. Добывать ЭСК и вводить в клан лесных. Уверен, те согласятся с радостью, так как их дети, согласно условиям, выдвинутым Добрыниным, должны были проживать на нашей территории. Не успел посмотреть, что за здание для них подобрали и посетить. Впрочем, пока и времени не имелось. Отписал на один из постов. Быть готовыми, по моему сигналу, принять меры по абсолютной блокировке клановой территории. И возможному задержанию двух нарушителей. Фото и видео получат по необходимости. Предупредил и о военной тайне. Ответ получил незамедлительно. Бдительность усилили, ждем приказа. Порадовался, не филонят господа, молодцы. Спустились с саней вниз. Здесь только сейчас обратил внимание на обновившийся интерьер. До этого как-то не сподобился. 4, пусть и небольших, но глубоких кожаных дивана были составлены квадратом в углу, рядом с дверью, ведущей в подвал. Между ними расположился невысокий деревянный столик с резными ножками и такими же краями массивной столешницы. «А это мы здесь техноса караулили, имени собрания с твоими женами устроили. Могу убрать хоть сейчас». «Увидел, куда я смотрю», — сообщил заместитель. «Нет, пусть пока тут. План немного поменялся. Просто контролируешь выход, не даешь уйти, если те прыткими окажутся. Я же под стелсом поработаю». На подколку про спутниц жизни не обратил внимания. «Ок», — кивнул тот. Не соврали товарищи ученые, появились секунда в секунду. Рожи у обоих довольные, как у котов, обожравшихся сметаны. Затем замахнувших пару рюмок валерьянки и закусивших все шматом сала. Только не орали дико и по шторам не карабкались. С изрядной долей радости отметил и то, что явились они в обычной одежде, а индивидуальное оружие находилось либо в пространственном хранилище, либо в специальном слоте. То есть можно было сразу колоть лекарства, не опасаясь потерять конечность или попытку репликации. Сигнал ушел на пост. «Блокировать сектор пока только силовым полем. Общую тревогу не поднимать». Прежде чем пришел через 5 секунд ответ, «Приказ выполнен». Перед глазами высветилось. «Внимание! Активировано силовое поле. Внимание! Ваш сектор заблокирован от внешней среды. Оставшееся время действия данной меры 29.59». 29.58, 29.57. Отлично. Даже если не подействует химия, сигнал точно не смогут отослать. А возникнут у кого-нибудь любопытные вопросы? Внеплановые учения. Я чудак на букву М, ночами не сплю. Днями где-то пропадаю, в темное время суток подчиненным мозг выношу и всячески третирую. Именно так решил проинструктировать отвечать бойцов с постов, дабы они несли нужную информацию в массы. Поздоровались с гостями. «Ну, как все прошло?» – задал я вроде бы насущный вопрос. «Нормально, даже отлично. Полностью получилось. Даже испытали созданный для тебя образец и напечатанные на нашем суперпринтере патроны. Как часы. Их тоже сделали почти сотню магазинов», – начал доклад Ласка. «Отлично!» – воскликнул я. «Броня тоже функционирует на 100%. Вообще, Сан Саныч удивлялся, что тебе удалось получить образцы не просто в идеальном состоянии, но для своего класса прокачанные в потолок, с кучей модернизаций и приблуд». Разлился соловьем рыжий. Сегодня он вновь стал золотистым. Хамелеон, мля, в чулках штопанных. Это я распалял себя. Лицо его слишком дружелюбное, а внутренний голос стал, падла, высказывать сомнения по поводу вины в похищении моих людей этими товарищами. Врезал ему под дых, зарядил носком в солнечное сплетение, мощно, как нужно, всего лишь воспоминанием о девке-валькирии, которая тоже играла роль потерпевшей, куда тем звездам Голливуда. И вид запуганный, и помощи попросила со слезами на глазах, и мужиков грохнула на раз. Грела всего одна мысль. Сейчас мадам после возрождения в расход подруги пустят. Вряд ли будут выделять ресурсы на создание заведений типа английского бедлама. Не лондонские пэры там обретались. «Это здорово, вообще красота!» Вновь с дебильной улыбкой на лице повторил я, а еще изобразил радушие и гостеприимность. «Чай или кофе будете?» «Если только кофе, до утра нам работать. Дел навалилось не в проворот. И еще чуть не забыл, Сан Саныч просил скинуть кому-нибудь из нас видео странного поведения того человека под правдорубом», — сказал Ласка. «Часа через 4 у нас совещание по данному поводу. Так как армейский заказ поступил, спецам данное средство нужно. И лучшего качества хотелось бы без осечек всяких. А то главные три шкуры спустит». «Ок», — ответил, думая о том, что правильно поступил, ничего не сообщив непосредственному руководителю этих архаровцев. Только он знал про странное поведение, а успел уже растрезвонить. Поэтому неизвестно, к чему привело бы разглашение планов, вполне возможно, а точнее я останавливался на процентах 80, тот влез бы с излишней инициативой вперед батьки. И такое поведение стало бы гвоздями в крышку гроба моего плана. «И еще», — вновь обратился я к гостям, — «броню вон в тот угол поставьте», — ткнул пальцем в дальний угол. «А винтовки на стол вместе с боеприпасами». Не заподозрив ничего, оба парня разделились. Рыжий сделал шаг к диванам и столу, а Ласка в сторону угла. Я в это время активировал абсолютный стелс и воткнул первому снотворное, второму же правдоруб. Отметил до этого момента излишнюю напряженность Сани. Несколько раз даже возникла мысль, что тот своим каменным лицом испортит всю игру. Но когда начался вывод из строя противников, напарник не сплоховал. Успел подхватить младшего научного сотрудника подмышки, не дав свалиться на пол. Затем дотащил до дивана спящего беспробудным сном. Представитель семейства Куньих замер на месте со стекленевшим взором. Произошедшая трансформация с обоими товарищами меня порадовала. Значит, воздействие лекарств прошло штатно. «Выложи броню, куда приказано. Садись вон на тот диван. Затем предоставляешь мне полный доступ к СК», — приказал я. Тот беспрекословно выполнил все. Прежде чем лезть к тому в хранилище, я решил подстраховаться. Не хотелось мне просто потрошить на предмет информации человека, который вполне возможно не причастен ни к чему. Если же поступлю иначе, а они невиновны, тогда это будет большой-большой залет, косяк ли с моей стороны. И так как на отморозка многие смотрят, а тут совсем скажут, с катушек слетел, сделают выводы, а затем все закончится действиями, которые принесут много вреда не только мне, но и всему клану. Саня уселся рядом с допрашиваемым, я пристроился напротив. «Итак, зачем ты и твой напарник отправляли моих людей на одно и то же место 3 раза подряд, в течение 3 дней в одно и то же время?» – задал первый вопрос. «Потому что требовалось уточнить данные по миграциям лопоухих свинарей. Их выделение из специфических желез потребуется, как мы предполагаем, для довольно перспективных видов вооружения, таких как, например, наконечники для стрел, убивающие с одного выстрела любого монстра из категории чудовищ до 5 уровня включительно, и из 6-й модернизации организма». Довольно бодро отрапортовал Ласка и задумался. Взглянул в его глаза. Пустые-пустые, как и должны быть под действием правдоруба. Однако из сказанного в голову приходили 2 варианта. Либо яйцеголовые не имели отношения к похищению группы Гарта, либо у них от воздействия усовершенствованной сыворотки правды все же наличествовал некоторый иммунитет, проявляющийся частичной невосприимчивостью к препарату. Но в этот момент подозреваемый продолжил рассказ. И для четкого понимания уже хватало информации, полученной за 2 дня. А на 3-й нам поступил приказ вновь отправить группу твоих людей на то же место. «Кто? Сан Саныч?» – сделал стойку я. «Нет, Алексеев», – сообщил тот. «Он наш непосредственный начальник и смог наконец-то подготовить все к захвату заложников. Место там удобное». «А зачем ему мои люди? Отомстить решил?» «Зачем просто мстить, тем более лично? Врагов у тебя и так хватает. Справиться не хуже с убийством», – рассудительно заявил тот. «А за этот подгон заплатят нехило. 3 зайца одним выстрелом. Типа устроим обмен Гарта и других лохов на артефакты, кучу ресурсов. Тебя передадим потом лорду Дарку». Здесь заместитель выругался, да затейливо так, и сунул правым кулаком в перчатки без пальцев, но с накладками на костяшках из пластика в бок Ласки. «Отставить», — приказал я. «Если не можешь себя держать в руках, выйди и подыши». «Извини, шеф, накатило, больше не повторится», — сказал Саня виноватым голосом, даже смутился. «Теперь ты», — ткнул пальцем во вражеского агента. «Дальше рассказывай, конечные ваши цели». «Мы хотим присоединиться к анклаву Вервольфов. Договоренности уже есть. Учитывая похищенное из общака Петровича, сумму выкупа, а также награду, плюс никто не собирается отпускать пленников, так как они отличные рабы, а количество красивых, молодых и непорченных еще баб среди них хватает, то Скальд нас должен принять с распростертыми объятиями. Где содержат пленных? Где обретается Алексеев?» Задал главный вопрос. «А вот этого я не знаю, и никто из наших, присутствующих в надежде. Страхуется босс, несмотря на то, что башка у него варит, трус каких мало. Боится, вдруг нас раскроют, поэтому координаты места встречи скинет, когда уходить будем. Мы тоже на месте не сидим, подготавливаем все. Копим ресурсы, обеспечили себе доступ к хранилищу артефактов, информации. Плюс новейшие разработки по линии разного рода препаратов. У каждого грузовые модификаторы на 2-3 тонны. «Кто еще в надежде с вами? Под Алексеевым? Где работают? Чем занимаются?» «Я знаю только о 3-х. Это Леша Бес. В целом, ничем особым не выделяется. Бригадир команды добычи ресурсов. За ним закреплено направление для производства картриджей класса А+. Соловей, фамилия Леонтьев, зовут Пашей. Сначала прозвали певцом, тому очень не понравилось. Пару рож разбил непонятливым. Вот в такую погремуху переделали. Сейчас в клане стальные медведи, до офицера дорос. Он до возрождения в ЧВК «Гризли» служил. которая под амерами по всей планете воевал, но в основном в Африке и на Ближнем Востоке. Сирия там всякая, Ливия и прочие обреки. Я не вникал. Заражен идеями русского национализма, постоянно на ножах с бесом, так как тот пилит за украинское превосходство. Их обоих переплевывает Матиас Кук. Он эстонец, за глаза зовут тормозом. Все другие для него расово неполноценны. Ткнул он пальцем в спящего рыжего, из уголка рта которого уже сбегала тонкая струйка слюны. Вот бы никогда не подумал, что под маской вполне благовоспитанного парня скрывалась такая паскуда. Он работает вместе со мной у Сан Саныча. Отдел разработки перспективных видов вооружений. Соответственно, мы с ним, учитывая, что у нас все данные по производству практически всего и вся, что может на сегодняшний день сделать Надежда, тоже являемся неким капиталом. «А вы разве не передавали данные Алексееву?» «Конечно нет», – возмутился мой визави. «Мы дурнее паровоза? Едва только тот получит все?» «Не знаю. И девки наши, которые сейчас с ним, скорее всего, станут отнюдь не такими, алчные маруды. А сами мы окажемся вместе с твоими людьми на арабском рынке. Несмотря на то, что с одной стороны тот же Матиас вроде бы близок к вервольфам по идеологии, но все равно для них всегда будет второго сорта. С фашистами всякими всегда так». «А ты? Какая у тебя идеология?» «Надо же. Кураторы Возрождения в проект накидали каждой гнусной твари по паре, суки. Мало нам биоников и техносов, так еще и до кучи ввели бандитов всех мастей, радикальных националистов, отъявленных сектантов, и я уверен, встретим и представителей из непримиримых религиозных течений. Кроме этого, подогревают постоянно страсти наблюдателей и повышают уровень агрессии, показывая, что за убийство разумных дается гораздо больше добычи. Самое правильное – добывать и грести под себя всякие ништяки и ресурсы, на которые можно приобрести разные блага. Раньше они назывались деньгами, а сейчас это опыт, муть, плазма, наниты, информация и многое другое. Пусть дураки за дебильные идеи друг другу головы отрезают. Моя идеология. Буду помогать им в этом. И тем, и другим за плату. И не продешевлю. А сколько вообще человек из ваших непосредственно с Алексеевым? Продолжил допрос, уже обдумывая, как добраться до подонка, не дать уйти окопавшимся в поселении уродам. Тут имелся и меркантильный интерес – снять, сук, все. И еще, как не насторожить Саныча, когда его сотрудники не появятся на работе после посещения меня? И самое важное, как сделать так, чтобы не пронюхал ничего бывший глава СБ, иначе он убьет моих людей. И какие у вас планы на ближайшее время? С ним 8. Бывшая жена Добрынина, его правая рука Фролов, Диана, это моя девушка, она тоже у Петровича до этого находилась. Варк, бандит, до возрождения отбывал наказание за тройное убийство. Тихий ему не понравился. Валерия, это подруга Матиаса, бывшая проститутка, но красивая. Остальных не знаю, только уровни 4 и 9, бодро отрапортовал тот. «С этим ясно. Так что насчет планов?» «Они самые простые. Еще около недели здесь, в окрестностях, а потом к немцам, загруженные под потолок. Завтра надо в квадрат 8-5-12 направить твоих девушек, включая инопланетянку. К 17:00 их группа должна быть на месте. Бионичка в любом случае пойдет под прикрытием Хикари. Намекнем, что потребуется и Аюми. Там и твой зам будет». Ну и еще пару-тройку бойцов прихватят. Легенда уже готова, мол, только Бионичка сможет разобраться и понять происходящее. Не представляет ли угрозу для Надежды какая-то слизь непонятная, которая разъедает всю органику и разрастается постоянно? Эдакое кислотное озеро. Ну, не совсем кислотное, скорее некий бульон или рассол. В целом, вроде бы не токсичен, не радиоактивен, но увеличивается и увеличивается. Изначально докладывали о пятне всего лишь в пару метров в диаметре, а по последним данным разрослось почти до 70. Так дальше пойдет, никому мало не покажется. Интересный феномен. И как вы их хотели брать? И как группу Гарта захватили, так что они даже отписать не успели, сигнал подать. Мои же их должны были на ноль помножить. Вопрос вопросов. Ребята уже довольно бодро убивали монстров. «Должны, да не обязаны», — улыбнулся этак по-доброму Ласка. «Мы с тормозом Алексееву подогнали усыпляющий газ». Причем обычные противогазы для него не препятствие, помогает только переход полностью на закрытый цикл дыхания. Также и остальных твоих захватим. Затем всем ермо. Это инъекция, подавляющая волю. В результате даже без наручников жертвы выполняют все, что им прикажут. Исполняют любой каприз. Опробовали даже на Железной Леди, с собой ее прихватили. Так прозвали одну девку с принципами, никому не давала, отличница, спортсменка, комсомолка и так далее. Ждала своего принца. Мол, только он сорвет аленький цветочек. А как сопротивлялась. У-у-у, билась за невинность, чисто за Сталинград, готова умереть, но не сдаться. Кольнули разок, и все. Всей компании ее, даже наши девки попользовали. Сейчас чисто собачонка, только ноги не лижет, потому что не приказываем. На Саню было страшно смотреть. Его лицо исказилось, он сжимал и разжимал кулаки, глубоко дышал. А в глазах нет ни злость, даже ни ненависть. Некая звериная лютость, только остатки разума не давали ему начать рвать голыми руками гада. И все же такие рассказы не для него. Учитывая, что это далеко не вымысел, а реальность. Хотя, как иначе? Впереди не один допрос подобных тварей. Кроме этого, я был уверен на 200, а то и на 400%. Нам предстояло не раз и не два столкнуться со следами деятельности подобных шакалов. «Воды сходи попей, если не вывозишь. Выйди на улицу прогуляйся, воздухом подыши», — обратился к заму. «Все нормально, старший. Но раз ты спокоен, чисто танк, то и я справлюсь. Однако убить эту тварь хочется. Одно не пойму, у тебя на лице даже ни один мускул не дрогнул. Будто и пофиг». «Пока он нам нужен», — чуть резче, чем нужно, ответил, но затем смягчил тон. «А не дрогнул? Я почти каждый день такое вижу и слышу. Теперь понимаешь, что инопланетяне – это проблема, но не самое главное. Главное – это вот такие ублюдки, которые, несмотря ни на что, пытаются устроить пир во время чумы на осколках мира. И я тебе скажу так. Нас не должен никто, ничто, никогда сбить с истинного пути. И запомни, Саня, мы будем давить эту мразь всегда, везде и всюду». Тот от чего-то вздохнул глубоко, щеки зарделись, а затем медленно-медленно кивнул головой, соглашаясь с моими словами. Допрашиваемый в это время смотрел абсолютно пустым взором в одну точку и немного раскачивался. Я закурил, моему примеру последовал и заместитель, отрешившись немного, материализовал в руке довольно массивную хрустальную пепельницу. По случаю прихватил. Почему-то виновато сказал тот, выставляя хранилище пепла и окурков на середину стола. Я пропустил реплику мимо ушей, вновь обратился к научному сотруднику. «Теперь расскажи мне про вервольфов». Ни разу не слышал упоминаний про данный анклав. Впрочем, уверен, что я и о 99% ничего не знал на настоящий момент. Но все течет, все меняется. «Кто такие? Где их поселение? Чем занимаются? Все, что знаешь, выкладывай». «От Надежды на юго-запад 148 километров. Там городок был раньше, Сосновск, районный центр. На этой территории множество кадрированных частей имелся склад Росрезерва, подземный. Поговаривают, сам не видел. Бункер Пентагона по сравнению с ним – крохотный подвальчик. Вот его и застолбили люди Скальда, появившись рядом в первый же день. На настоящий момент там проживает 300 сверхлюдей, около 1000 свободных представителей, пусть не высшей, но близкой по духу расы, и пара тысяч рабов из недочеловеков. Все как обычно, но там не только евреи, цыгане, таджики, русские, белорусы. Каждой народности по паре. Определяет, кого во флот, а кого и в пехоту. Совет последнего рейха. Скальд – это глава поселения, и за ним последнее слово. И его товарищи, появившиеся вместе с ним – это костяк. Довольно радикальные националисты, в большей части граждане России. От русских до башкир. 42 человека. Слет у них какой-то был на природе с военными играми. Ну там, страйкбол, ножевой бой. Делились прошедшие горячие точки планеты боевым опытом. Учили минно-подрывному делу, организации засад, охранения и так далее. Все, несмотря на такую национальную солянку, отчего-то верные последователи идеям Гитлера и вдохновляются нацистской Германией, сами себя называют немцами. Прикольно наблюдать на чисто азиатскую косую рожу, которая утверждает о принадлежности к сугубо европейской нации. Это как белые в США, кричащие, что они такие черные. «Без лирики», – оборвал монолог Ласки, – «все и без лишних пояснений, ясно. Там обосновалась другая ветвь бывшей подпольной российской жизни – неофашисты». В который раз по матушке и батюшке про себя послал лучи добра кураторам. Рандом, его величество, при отборе кандидатов на участие в проекте, учитывая количество отморози, бледной всевозможных мастей, звучал эдакой насмешкой. Суки. Сколько их накопилось за пару недель. Убивать, убивать и не переубивать. Наш век, похоже, это бесконечная война со всеми. И в покое никто не оставит. Уже отмечал, что самые поганые, кровавые и бесчеловечные движения возрождают наши смотрители. Теперь рассказывай о том, какие у Алексеева и его присных уровни, броня, вооружение, как действует усыпляющий газ. Также мне нужна информация по Бесу и Соловью. Как вы связываетесь с основными силами, что и когда должны передать, чтобы завтра состоялась встреча? Что за артефакт, что мои люди не могут уйти на перерождение и оказаться в поселении? Учитывая, что следующим предстояло допрашивать Тормоза, про него не стал ничего уточнять. Еще следовало обдумать все, продумать внятный план по захвату террористов, нахождение их базы, а также не допустить бегства крыс. Всех на ноль, показательно. Сейчас, вместе с плещущейся внутри безмерной, лютой ненавистью, мне очень-очень нравилась философия апокалипсиса. Ты сдохни сегодня, а я завтра. Вот только сюда следовало приписать, и я приложу все свои силы, чтобы помочь вам, сукам, перейти в мир иной пораньше. И их у меня, как в поговорке 90-х, немерено.